«Этого недостаточно под теми широтами», — внезапно сказал англичанин. «Я взял бы 4 рифа и убрал бы фок». Услышав этот твердый и звучный голос, все вздрогнули. Пенелон заслонил рукой глаза и посмотрел на того, кто так смело критиковал распоряжение его капитана. «Мы сделали еще больше, сударь», — сказал старый моряк с некоторым почтением. «Мы взяли Нагитовы контр-бизань и повернули через форт Девинт, чтобы идти вместе с бурей. 10 минут спустя мы взяли Нагитовы Марселя и пошли под одними снастями». «Корабль был слишком старый, чтобы так рисковать», — сказал англичанин. «Вот то-то! Это нас и погубило. После 12-часовой трепки, от которой чертям бы тошно стало, открылась течь». «Пенелон, — говорит капитан, — сдается мне, мы идем ко дну. Дай мне руль, старина, и ступай в трюм». Я отдал ему руль. Схожу вниз, там было уже 3 фута воды. Я на палубу кричу: «Выкачивай!» Какое там? Уже было поздно. Принялись за работу, но чем больше мы выкачивали, тем больше ее прибывало. «Нет, знаете, — говорю я, промаявшись 4 часа, — тонуть так тонуть, 2 смертям не бывать, 1 не миновать». «Так-то ты подаешь пример, дядя Пенелон, — сказал капитан. — Ну, погоди же!» И он пошел в свою каюту и принес 2 пистолета. «Первому, кто бросит помпу, — сказал он, — я раздроблю череп». «Правильно, — сказал англичанин. — Ничто так не придает храбрости, как дельное слово, — продолжал моряк. Тем более, что погода успела проясниться, и ветер стих, но вода прибывала. Не слишком сильно, каких-нибудь 2 дюйма в час, но все же прибывала. 2 дюйма в час — оно как будто и пустяки, но за 12 часов это составит по меньшей мере 24 дюйма, а 24 дюйма составляют 2 фута. 2 фута. Да 3, которые мы уже раньше имели, составят 5. А когда у корабля 5 футов воды в брюхе, то можно сказать, что у него водянка». «Ну, — сказал капитан, — теперь довольно. И господин Моррель не может упрекнуть нас ни в чем. Мы сделали все, что могли для спасения корабля. Теперь надо спасать людей. Спускай шлюпку, ребята, и поторапливайтесь!»